Завтра утром, первым же делом. Никто не может уйти голодным из дома Гаса Колдуэлла. Но я мало что могу сделать для тех, кто спит весь день». Джейсон выглянул в окно и жалобно вскричал. «Еще даже не рассвело». Гас хохотнул. «Очень верно подмечено, сынок. Но у нас мало времени, и мне надо многому тебя научить. Так что ступай в подсобку и поищи там себе подходящую одежду. Никогда не видела ничего бездарнее того, что сейчас на тебе надето. Кстати, выходим из дома через 5 минут». Гас согласился взять нас с мисс Гастингс на будущее место работы Джейсона, чтобы мы до отъезда в Остин посмотрели, как начнется его трудовая неделя. Мы уже сидели в пикапе, когда Джейсон неверным шагом вышел из подсобки и покорно полез в кузов. Не успел он толком сесть, как Гас рванул с места, и мы, вылетев со двора, помчались через необозримое техасское поле. Солнце уже взошло, когда Гас остановился в отдаленном уголке ранчо. Перед нами лежали сложенные высоченный штабель колья, которые в этих краях используют как столбы для проволочных изгородей. Гас выпрыгнул из машины и заорал. «Парень, ты вообще-то собираешься вылезать из кузова? В жизни не видел такого лежебоку». Мы с мисс Гастингс последовали за Гасом и Джейсоном и вскоре оказались у последнего установленного кола длиннющей ограды, конец которой терялся вдали. «Добро пожаловать! Колу номер 101!» — гордо объявил Гас. Он закатал рукава, выкопал яму, установил кол и по прямой линии протянул проволоку к предыдущему. Несмотря на свои 75 лет, Гас Колдуэлл обладал огромной физической силой и необычайной выносливостью. В его исполнении эта работа выглядела парой пустяков. Наконец Гас повернулся к Джейсону. «А теперь попробуй ты». Я отошел к пикапу, где стояли мы с мисс Гастингс. Потуги Джейсона были почти комическими. Гас долго смотрел на его мучения с неподдельным интересом и, наконец, удостоверившись, что у того стало хоть что-то получаться, крикнул. «Успехов тебе, парень! Будем надеяться, что ты набьешь руку, прежде чем сам себя покалечишь. К обеду кто-нибудь за тобой обязательно подъедет». Джейсон, казалось, не на шутку встревожился. «А далеко ли должна идти эта ограда?» Гас, помогающий мне и мисс Гастингс сесть в машину, рассмеялся. «Да нет, не больше 1,5 километра. А потом мы повернем и двинемся в другую сторону. Не бойся, у нас без работы не останешься. Если бы я получал хотя бы $1 за каждый кол, который мы со стариной Редом вкопали по всему Техасу, накопил бы кругленькую сумму». Затем мы уехали, оставив Джейсона трудиться в одиночестве. Прошел месяц. Мы с мисс Гастингс вернулись из успешной поездки в Капитолий штата Техас. Гас встретил нас на машине в аэропорту, и мы поехали на ранчо. Естественно, я не смог удержаться от вопроса. «Ну, как идут дела у молодого Джейсона?» Гас хмыкнул. «Поначалу у меня не было уверенности в том, что он справится. Бедняга перегрелся на солнце, обгорел, до волдырей натрудил руки и был на грани. Но теперь, думаю, вас ждет приятный сюрприз». Мы проехали мимо ранчо, и Гас повез нас прямо на поле, где Джейсон работал в первый день. Я увидел, что теперь ограда заканчивалась далеко от того места, где он забил свой первый кол. Гас проехал еще немного, и когда дорога сделала небольшой подъем, я увидел самого Джейсона. С парнем произошла удивительная метаморфоза. Он загорел, похудел от физического труда и сосредоточенно работал. Мы выбрались из пикапа. Увидев нас, Джейсон вытер пот и подошел. «Неужели ты сам выкопал все эти ямы и установил колья?» — спросил я. Его глаза блеснули. «Так точно, сэр, все до единого. И посмотрите, как ровно они стоят». Гас положил руку Джейсону на плечо. «Сынок, у меня не было уверенности, что ты справишься, но из тебя вышел и вправду хороший помощник. Мы с твоим двоюродным дедом много лет назад открыли что если человек способен делать даже такую работу хорошо,